И муха всем жужжит, что только лишь она о всем заботится одна. Меж тем лошадушки шаг за шаг понемногу встащились на ровную дорогу. Ну, муха говорит, теперь, слава богу, садитесь по местам, и добрый всем вам путь, а мне уж дайте отдохнуть, меня на силу крылья носят. Куда людей на свете много есть, которые везде хотят себя приплесть и любят хлопотать, где их совсем не просят. Синица на море пустилась. Она хвалилась, что хочет море сжечь. Расславилась тотчас о том по свету речь. Страх обнял жителей Нептуновой столицы. Летят стадами птицы, а звери из лесов сбегаются смотреть, как будет океан и жарко ли гореть. И даже говорят на слух молвы крылатой, охотники таскаться по перам и с первых с ложками явились к берегам, чтоб похлебать ухи такой богатый, какой дед-купщик и самый тароватый не дабывал секретарям. Толпятся, чуду всяк заранее дивится, молчит и на море глаза устави ждет, лишь изредка иной шепнет. Вот закипит, вот тотчас загорится. Не тут-то. Море не горит. Кипит ли хоть? И не кипит. И чем же кончились затеи величавы? Синица со стыдом в свояси уплыла. Наделала синица славы, а море не зажгла. Примолвить к речи здесь годится, но ничего не трогая лица, что делом не сведя конца, не надобно хвалиться. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там.